Все замолкли. Девочка вдруг разревелась, мальчишка не отходил от отца, крепко держа его за палец. Иван решительно тряхнул головой. «Попал я на 50 рублей! Делать нечего, надо в полицию бежать, заявить. Так и так, дескать». Авдотья повисла у него на плечах. «Куда попрешься? На дворе скоро ночь. Завтра утром выйдешь, заодно и заявишь». Она вывернула шубу подкладкой кверху, положила вовнутрь шапку, крест-накрест связала веревкой и вздохнула. «А жаль! Мне ведь такая, коли справить, 300 рублей обойдется!» «Если не больше!» Старик притушил цигарку. Перекрестились на иконы, висевшие в красном углу, и сели за стол. Плата за жадность. Утром Васильев проснулся, как обычно, рано. На дворе было еще темно, Авдотья только что подоила коров, внесла ведра с сильным свежим запахом парного молока. Налила большую кружку до краев, протянула мужу: «Пей, Ванюшка!» И через минуту добавила: «Я всю ночь думала, а может, не след тебе идти в полицию, а?» «Ишь, какая умная, не след!» — передразнил Васильев. «А дознаются? Ведь по судам затаскают. Что да как? Может, сбыть их с рук, продать, хоть свое выручить? Я, Вань, замыла это пятна, не видать». Васильев отправился к Устинскому мосту. Там был шумный толкучий рынок. Тут продавали разную рухлядь, от ношенных солопов до стоптанных сапог. Он несколько рабея разложил на вазу шубу, бросил рядом шапку. Тут же стал подходить различный простой люд, трогать вещи, приценяться. И хотя Васильев назвал бросовые цены за шубу 100 рублей, за шапку 10, вещи никто не покупал. К такой роскоши здешние покупатели не привыкли. Он мерз 2 часа и собрался уже ехать с рынка. Как в вузу, прыгающей быстрой походкой приблизился пожилой господин в темном суконном пальто с воротником-шалью. Он весело улыбнулся и провел рукой в кожаной перчатке по меху. — Хороши вещички! — Купил по случаю. — Отдам задарма, — обрадовался Васильев. — И шубу, и шапку — все за 100. — Ой, мужичок, дешевишь! Господин хитро подмигнул. — Или вещичка так роскошна, что тебе уж стало тошно? Он приподнял полу шубы, и Васильев в лучах морозного яркого солнца увидал вновь проступившие рыжие кровяные пятна. Господин развеселился еще больше и пропел на модный мотивчик: «У кого в делах ума не хватит, тот за жадность жизнью платит». «Но да хватит нам лясы точить!» Господин вынул из кармана свисток, силой подул в него. Тут же прибежал городовой. — Садитесь с нами в сани, — предложил господин городового. — Правь, мужичок. — Куда править? — сдавленным голосом спросил Васильев. Веселый господин улыбнулся. — А ты и впрямь не знаешь, где сыскное управление находится? — Прежде было в доме под номером 5 в Большом Гнезняковском. — А теперь номер хоть такой же, 5-й, а переулок другой, Малый Гнезняковский. — Ну да я тебе сейчас покажу. Тут езды на 10 минут. — Господин хороший, моей вины тут никакой нет, — начал оправдываться Васильев. Лицо господина изобразило крайнее недоумение. — Да кто ж посмел сказать, что ты виноват? — Покажи мне того. Я сам ему в лицо плюну. Виновным только суд признает. С участием присяжных заседателей. — Васильев заискивающе улыбнулся. — Я ведь эти вещички не воровал, я их купил, вот ей-богу говорю. Зачем же вы меня сразу в полицию? — Любопытно весьма. — А куда ж нам ехать? В ресторан, что ли? Встречу нежную отметить? — Да заберите эти вещички, они мне без надобности. — Понял. Ты мне, братец, взятку предлагаешь? — А я ведь при исполнении служебных обязанностей «Ох, как стыдно мне за тебя!» Собравшаяся толпа с удовольствием наблюдала это бесплатное представление. «Все, сказки все сказаны, поехали, на месте разберемся». Честь мундира. Убийство секретаря президента ведомства Министерства императорского двора, действительного статского советника Кулебякина, наделало много шума. Сам президент, граф Александр Николаевич Ламсдорф, находившийся в Петербурге, соединился по телефону с обер-полицмейстером Москвы, полковником Власовским. «Александр Александрович, в вашем ведомстве дела страшные творятся. Моего сотрудника убили». Власовский был человеком крутого нрава. Ко всем людям он относился ровно и высшей доблестью почитал честный и умный труд на любом поприще, от дворника до министра. Пожалуй, за всю многовековую историю древней столицы в ней лучший порядок был именно в годы, когда сей полковник наводил его своей железной рукой. Но Власовский очень болезненно относился к чести своего мундира и никому не позволял пятнать его. Вот и теперь он металлическим голосом отчеканил: «Ваше превосходительство, вы сегодня малость простите за откровенность, заговариваетесь». «То есть?» У графа даже голос сел. «В моем ведомстве полный порядок. Дай бог вам иметь такой в вашем». Генерал проглотил обиду, но стал говорить на тон тише. «Но убили Кулебякина». «Кулебякин шел ночью в одиночестве после ресторана. Он отпустил своего извозчика, заявив: хочу подышать воздухом и прогуляться. А в Москве сейчас собралось много всякого отребья. Со всей России сюда стекаются. Надо бороться с ними». «Так точно, ваше превосходительство. Мы боремся, и довольно успешно. Отчеты об искоренении преступности регулярно отправляем в Министерство внутренних дел и сделаем все возможное, чтобы убийцу вашего сотрудника отыскать». Ламсдорф смягчившимся голосом закончил этот неприятный разговор. «Я очень на вас надеюсь, Александр Александрович. Иначе нам самим скоро нельзя будет на улицу носа высунуть». Сижу за решеткой. Полицейские службы напряглись вовсю. В ход пришла вся механика, явная и тайная. Сыщики рыскали по всем злачным местам. Осведомители с риском для собственного здоровья пытались в притонах и воровских малинах добыть хоть какие-то полезные сведения. Призвали на помощь и московскую знаменитость, воспетого Глаголем, Гелеровским и другими, сыщика Смолина. За выслугу лет он давно получал пенсион, но в самых трудных случаях вновь брался за дело. Он был за панибрата со всеми воротилами уголовного мира. Они ему доверяли и помогали. Смолин друзей никогда не подводил и сам бывал им полезен. Вот и на этот раз, едва Васильев разложил на толкучке свой товар, как в домике Смолина на Первой Мещанской задребезжал телефон. «Срочно приезжайте!» Васильева посадили за решетку в полицейском управлении. Произвели в его доме обыск, насмерть перепугав рыдавшую Авдотью и малых детишек. Вечером того же дня в присутствии подозреваемого провели опознание вещей. В камеру следователя пригласили брата убитого и его невесту. Невеста, некрасивая девица с узким лицом и в пенсне, едва увидав Васильева, рухнула без чувств. Она узнала того извозчика, который вез ее на Пятницкое кладбище. Вещи были опознаны. Невеста даже назвала меховой магазин, в котором была приобретена шуба. В торговом доме Чурилин и компани на Пятницкой. Васильев рассказал все без утайки, назвал и адрес продавца. Умолчал он лишь о своей жене, иначе за недоносительство, по законам того времени, она тоже отправилась бы на каторгу. Колоскова арестовали и судили за убийство. Приговорили его к 10 годам каторги. Крестьянин Иван Васильев судом присяжных был признан виновным в укрывательстве преступления и сбыте краденого. И хотя его защищал знаменитый Федор Никифорович Плевака, приговор гласил 4 года каторги. Порок был наказан, но самые жуткие события были еще впереди. Зов зеленого прокурора. И так нежданно-негаданно, связанные одной кровавой веревочкой, Васильев и Колосков оказались на Сахалине. Павла каторга сразу же не взлюбила за тупость и жестокость. Но именно эти качества поначалу ему помогли. Он сделал карьеру. В то время на острове-тюрьме осуществлялась чья-то бредовая идея. Прорубали просеку вдоль всего Сахалина. В болотах и тайге люди гибли ежедневно. Лишь за один сезон из 390 каторжников уцелело всего 80. Чтобы заставить работать эту подневольную силу, из их среды выдвигали самых беспощадных бригадиров и наделяли их многими преимуществами. Одним из них стал Колосков, да вскоре за какие-то провинности был вновь переведен в рядовые. Для самолюбия Колоскова эта отставка стала страшным ударом, и он утек на свободу. Тем более, что подошло лето, время самое удобное для побегов. Услыхал в своей душе голос зеленого прокурора и Васильев. В отличие от подельника, он стал всеобщим любимцем. Каторжанам нравилась его богатырская сила и исключительное добродушие. Но вновь Ивану не повезло с другом. В напарнике для побега он выбрал свирепого и ограниченного детину, сидевшего за убийство малолетней, Губаря. Назначили день, но их опередил Колосков, накануне сбежавший с каким-то недавно прибывшим на остров арестантом. Колосков даже не запомнил его фамилии. Началась погоня, розыски, дело напрасное. Сбежал Колосков с концами. Стражники вернулись из тайги злые, как волки зимней порой, когда пожрать нечего. Еще бы! Столько дней шастали по тайге, уморились, соскучились по выпивке и по своим бабам, и все попусту. А тут еще нагоняет начальство. Почему? Плохо искали. Прошел лишь один день, вновь оказия. В тайгу устремились трое. Васильев, Губарь, да подговоренный последним 20-летний мальчишка по фамилии Федотов. Этот Федотов был, вероятно, талантливым от природы художником. Он писал красками картины, ставил их на базаре, и всегда вокруг собиралась восторженная толпа. «Ну надо же! Речка-то как настоящая! А лес, глянь-ка, точь-точь как наш, только еще красивше!» А как шельмец хрук-то изобразил! Яблочки прямо в рот просятся! И вот однажды, по просьбе товарища, он нарисовал ассигнацию. Очень ловко и быстро. Прямо на глазах у всех линии вывел. И портрет Екатерины Великой изобразил. Истинно 100-рублевый билет. Товарищ взял произведение искусства на память. А утром пошел опохмеляться в трактир, где сие произведение и предъявил. Любители опохмелки арестовали. Он, разумеется, тут же назвал художника, Федотова судили и на 4 года отправили на Сахалин. Теперь на свою голову юноша бежал в тайгу. Сердце его, видать, не чуяло страшной беды, которая ждала впереди. А беда была такая, что заставила содрогнуться и ужаснуться самых отпетых бандитов. Деликатесы. Той порой в тайге работали геодезисты. Таскали они за собой свои треноги, глядели в стеклышко, что-то записывали в блокнотике. Сопровождала их стража. Так что на свежем воздухе работать было почти приятно. Почти — это потому, что докучала мошка, которая лезла в рот, в уши, куда угодно. Да это дело обычное. Для бывалых сахалинцев привычное. Вышли наши геодезисты со своими инструментами на взгорок, поросший густым кустарником. Покрутили носами, чуют. Вроде бы по ветру в их сторону дымком несет. Людей в тех местах не ожидалось. Откуда тогда дымок? Не приведи, Господи, коли тайга загорелась. От пожара спастись трудно, а порой и вовсе невозможно. Но был среди геодезистов бывалый таежник, бывший каторжник, давно отбывший срок и навсегда оставшийся на острове. Его фамилия была Перхуров. «Это никакой не пожар», — заявил твердо Перхуров. «А мнится мне, что вон в тех кустах недавно кто-то побывал. Вон, видите, веточка надломлена. Никакой другой зверь, кроме человека, так сделать не сумеет. Пошли посмотрим». Подошли к кустам, и от ужаса у всех дыхание сперло. Возле наспех притушенного и еще чуть тлеющего костерка лежит голый мужчина, или, точнее сказать, то, что осталось от него. Живот человека был широко располосован снизу доверху, а внутренности вывалены на землю. Из тела местами на ягодицах и плечах вырезано кусочками мяса. Пригляделись, у трупа откромсаны печень и почки. И возле костерка валяется несколько кусочков зажаренной человечины. «Людоедство!» — прошептали геодезисты. Перхуров подумал-подумал, да говорит. «Каннибалы далеко не ушли, ведь это мы их спугнули». Стража говорит. «Будем искать. Да вон, следы отчетливые, в ложбину тянутся». Поиски были недолгими и успешными. Метрах в 100 возле глубокого ручья, за поваленным кедром, вдавивший в сырую землю, прятался каторжанин. «Колосков!» — обрадовался Перхуров. «Ну надо же, какая трогательная встреча! Только выпивки не хватает отметить ее!» «Зато есть, кажется, закуска!» — заметил один из стражников, развязывая мешок, валявшийся возле Колоскова. Геодезисты заглянули в мешок и с ужасом отпрянули. В нем лежали куски обжаренного человеческого мяса. Колоскова доставили в кандальную тюрьму вместе с вещественным доказательством — мешком. Каторга, конечно, знала, что в тайге всякие дела случаются. Но чтобы вот так своими глазами увидать, для многих такое было впервые. Стали требовать, пусть при нас сожрет. Стражники ничего против этого не имели. Колосков взял полусырой кусок от ягодицы и с притворным аппетитом засунул его в широкую свою пасть. «Вкуснятина, лучше любого скотского. Попробовать желаете?» И он швырнул мясо в толпу, глухо заворчавшую. Началось следствие. Выяснилось, что Колосков еще в тюрьме, подбивая на побег товарища, обдумал его печальную участь. Пробыв 2 дня в тайге, изрядно изголодавшись, беглецы стали готовиться ко сну, развели костерок. Спутник Колоскова от слабости еле держался на ногах. Его беспощадно трясла лихорадка. Почти не таясь, Колосков вцепился в горло товарища, придушил его. Затем еще полуживому он перерезал горло, попил горячей крови. «Словно замолодило меня всего», — похвалялся Колосков, сидя в анорской тюрьме. Бодрость по всем жилам заиграла. Но больше радости Колоскову в этой жизни не досталось. Случилось для каторги нечто редкое, почти невероятное. С приправой из крапивки. Губарь был под стать Колоскову. Звериная жестокость, полное отсутствие жалости. Бегло он и прежде. И о нем шла молва, что питался в тайге он человечиной. Но доказательств тому не было. После его побега с Васильевым и Федотовым стража даже не стала устраивать погоню, утомленная поисками Колоскова. Сами в тайге сдохнут. Первых 2-3 дня беглецы питались припасенным загодя, варили в котелке грибы, ели ягоду, к вечеру устраивались на ночлег. Тайга ласково шумела, все ярче светили на чистом небе хрустальные льдинки далеких звезд. Федотов, голубоглазый мальчик-красавец, менее всего похожий на преступника, мечтательно говорил: «Переплыть в Японию, вот было бы славно! Ведь подобное, говорят, случалось. Открыть там свое дело... Я бы цветы рисовал на ткани, в жены взять японочку, детишки бы пошли, узкоглазые, но с примесью славянства. Эх, как я дома хорошо жил! Помогал церковь расписывать, прилично зарабатывал!» Губарь, распаляя себя, прошипел со злобной усмешкой. «А для какого ж рожна ассигнации подделывал, коли прилично зарабатывал? Еще большего богатства захотел?» По глупости, конечно, все произошло. — Да уж точно, дурак ты, дураковатый! — смачно сплюнул в костер Губарь. На другой день Губарь шепнул Васильеву. — Смекивай! Я этого молокососа нарочно с нами взял. Он вкусный, как молодой поросеночек. Ха! Губарь ощерил по-лошадиному крупные желтые зубы. — Давно не ел порося. Вот уж накормлю тебя досыта. И страх, и отвращение обуяли Васильева. Он стал лихорадочно соображать. Откажусь, так он меня убьет и съест. Что делать? Вечером опять расселись вокруг костра. Губарь зашел сзади Федотова, наклонился, вытаскивая из голенища нож с толстым широким лезвием. Короткий взмах и точным размашистым ударом он пропорол юноше сонную артерию. Фонтаном ударила кровь. Повалился юноша лицом вперед прямо в пламя костра. Вспыхнули белокурые волосы. Пошел запах паленого. Через несколько дней беглецов поймали, избили и поместили в кандальную тюрьму. Василий был потрясен случившимся и откровенно поведал все следствию и товарищам по заключению. Очевидец писал. И он рассказал мне, краснее, бледнее, волнуясь от страшных воспоминаний, все подробно, как они подошли, вырезали мягкие части из трупа, вынули печень и сварили из нее суп в котелке. Молоденькой крапивки нащипали и положили для вкуса. Васильев, по его словам, сначала не мог есть, да уж очень животы подвело. А тут Губарь сидит и уплетает. Ел. Людоедов приговорили к равному наказанию. Для начала они должны были получить по 50 плетей, затем отбывать неопределенный испытательный срок в кандальной тюрьме. Есть закон. Чем ниже пал человек, тем выше он возносится в тюремной среде. Но и в этой нравственной табели о рангах имеется свой предел. Тот, кто преступил его, будет отвержен товарищами по преступному миру. Бывает это крайне редко, но бывает. Вот и на этот раз каторжники пошли на небывалый поступок. Собрали по грошам 15 рублей и вручили их грозе Сахалина, палачу Комлеву. Просьбы были две. Запороть до смерти Губаря и Колоскова, а Васильева по возможности щадить, не трогать внутренности. Маленький, жилистый, с вечно слезящимися бесцветными глазками, облаченный в красную рубаху и черный фартук, Комлев усмехнулся, с достоинством отвечал, лицемерил. — У нас по закону есть плепорция. Мы не губим и не потрафляем, а приговоры по положениям исполняем. И, ощерив гнилозубый рот, засунул поднесенные деньги за пазуху. Палач виртуозно отработал деньги. Колосков после порки с месяц промаялся в тюремной больнице и помер. Губарь выдержал лишь 48 ударов и тоже испустил дух. Васильев после наказания остался неискалеченным. Уже на второй день он вышел из больницы. Эпилог. От всего пережитого помутился Васильев разумом. Еще раз бегал. В одиночку. Был пойман, вновь бит. Получил очередной довесок к сроку. Его освободила лишь всеобщая амнистия после февраля 1917 года. После долгих странствий Васильев добрался до Москвы. Жена его давно нашла себе другого мужа. Но на несколько дней для передышки предоставила Ивану угол и харчи. Старик еще в 1900 году помер. Дочь стала невестой, статная, с толстой русой косой. Сына Иван увидал лишь на фотографии. Он был лицом удивительно похож на родителя. Его убили в 1916 году на Германском фронте. Дом покосился, хозяйство разорилось. Переночевав лишь одну ночь, Васильев ушел на рассвете, не прощаясь. Он бродяжничал недолго. Заразившись брюшным тифом, умер. Похоронили его как бездомного в братской могиле Пятницкого кладбища, может, по соседству с Кулебякиным. Я видел Ивана Васильева на фотографии, сделанной на Сахалине. У него очень доброе лицо и полные отчаянной тоски глаза. Чтобы упасть в бездонную пропасть, порой достаточно совершить лишь один неверный шаг. Разве не так, друзья? Блуд на крови. Наталья Ефимовой. Это мертвящее душу преступление произошло на заре века, в декабре 1901 года. О нем с гневом говорила вся Россия. Люди задавались вопросом, откуда берутся столь жестокие выродки убийцы. К сожалению, и по сей день никто на этот вопрос не дал вразумительного ответа. Кое-что о соседях. Хирург Бородулин снимал второй этаж приземистого особняка в Хамовниках по соседству с усадьбой автора «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого и пивоваренным заводом. С великим писателем хирург иногда встречался на улице и первым спешил поклониться. Пивоваренный завод регулярно поставлял пациентов. В основном это были рабочие, получившие на своем производстве какую-либо травму. И хотя на заводе был свой хирург, но многие предпочитали посещать Бородулина, почитая в нем великого мастера и наследника эскулапа. Но кроме этих двух приятных обстоятельств, было и третье. Первый этаж особняка занимал главный пивовар Хамовнического завода по фамилии Кара. Он регулярно и бесплатно снабжал доктора продукцией своего предприятия. «Это маленькая благодарность за то, что восстанавливаете здоровье моих рабочих», — улыбался Алоис Осипович. Порой к доктору подымалась супруга пивовара. Сиявшая закатной красотой и удивительно мягкой улыбкой на добром лице. Гедвига. «Мы, милый доктор, будем вам очень признательны, если вы разделите с нами ужин», — просила Гедвига. Доктор был холостым, и по этой причине он никогда не отказывался от таких предложений. Семья пивовара, у супругов было трое детей, две дочки и сын, очень нравилась Бородулину. И он, еще не успевший достигнуть 30-летнего рубежа, втайне мечтал посвататься к старшей дочери, высокой и с царственной осанкой Марте. Последняя училась в консерватории и брала уроки у молодого талантливого Александра Гольденвейзера. Так что хирург Бородулин должен был благодарить судьбу за столь приятное соседство. Тайные влюбленности. В тот морозный декабрьский день Бородулин изрядно устал. Он делал сложную операцию на ноге какому-то слесарю, наступившему на ржавый гвоздь и своевременно к доктору не обратившемуся. Потом было несколько случайных пациентов, но под вечер пожаловал ломовой извозчик с начинавшейся гангреной правой руки. Это был громадный мужик, заросший черной бородой. Он стонал хриплым, простуженным голосом, пока Бородулин чистил ему сильное нагноение. Хирург весь взмок, но операция прошла успешно. Наталья Шевлякова, прислуга доктора, проводила извозчика вниз по лестнице, помогла надеть ему тяжеленный бараний тулуп. Впустив в прихожую клубы белого морозного воздуха, пациент скрылся в темноте. Наталья задвинула тяжелую щеколду и облегченно вздохнула. На сегодня прием больных был закончен. Из квартиры Кары долетали приглушенные звуки фортепиано. Марта пела знакомой Наталье романс. На распутье в диком поле черный ворон на кресте сидит. Музыку романса написал нередкий гость соседей, красивый представительный человек по фамилии Рахманинов. Увидав его впервые, Наталья сразу же решила: «Я погибла. Я полюбила этого красавца до гроба». Но как Марта никогда не узнает о любви врача к ней, так и великий композитор даже не вспомнит о застенчивой девушке, ставившей ему на рояль стакан с водой. Три трупа. Марта перешла на другую мелодию. Послышался веселый смех Гедвиги и ее младшей дочери, тоже названной Гедвигой. Наталья, отбивая дробь на лестнице, заспешила наверх. Пришла пора готовить доктору вечерний чай. Доктор намазывал себе хлеб медом и пил крепкий чай. Внезапно внизу раздался какой-то глухой стук, словно упало что-то тяжелое. Доктор отложил книгу, которую читал, и прислушался. Внизу все было тихо. И вдруг в двери квартиры кто-то начал стучать и что-то выкрикивать. Едва Наталья сняла запор, как в квартиру влетел сын пивовара, 19-летний Александр. Жидкие длинные волосы были всклокочены, взгляд лихорадочно блуждал, руки дрожали. Он производил впечатление спятившего с ума. Непонятно, для чего Александр поднимал над головой зажженный фонарь. Юноша лепетал что-то невразумительное. Наконец он внятно произнес: «Доктор, господин Бородулин, я очень прошу, явите милость, скорее вниз!» Бородулин пытался успокоить юношу. «Ради бога, придите в себя, Александр! Объясните толком, что стряслось!» Александр вытаращил глаза и прошептал: «Вы не поверите, но там внизу одни трупы!» «Вы не в себе! Какие трупы?» Александр схватил руку Бородулина. «Пошли! Я всех покажу вам! Мертвая мамочка, мертвые сестренки и очень много крови!» Они стали спускаться по крутой лестнице. Наталья, весьма озадаченная, на расстоянии следовала за ними. Дверь в квартиру пивовара была широко распахнута, за нею царил мрак. Александр уперся. — «Простите, доктор, но я не могу туда идти. Я очень впечатлительный, а там такое, что выдержать невозможно». Бородулин сочувственно кивнул. — «Я вас отлично понимаю, Александр. Дайте мне фонарь и оставайтесь здесь». То, что увидал доктор, заставило даже его, хирурга, содрогнуться. Мать Александра, Гедвига, распростерлась ничком на полу. Верхняя часть черепа была у нее снесена и лежала возле стола. Кровь, сероватая масса мозгов, роскошные длинные волосы, в которых еще зеленовато блестела изумрудная заколка, все это перемешалось. Александр, поначалу боявшийся появляться на месте убийства, все же вошел и, вновь уцепившись за руку Бородулина, повлек его в дальнюю комнату. Здесь перед доктором предстала картина невообразимая. Его любовь, очаровательная и изящная Марта, когда ее настигла рука убийцы, сидела за роялем. Злодей нанес ей удары сзади, наверняка неожиданно, по голове и плечам. Бил чем-то острым, вероятно, тесаком или топором. Белые клавиши были обрызганы кровью. Сама же Марта, уже мертвая, запрокинулась навзничь и невероятным образом удерживалась на табурете. Голова свешивалась вниз, волосы касались пола, а руки, прелестные руки, умевшие извлекать из рояля сказочные чарующие звуки, были раскинуты широко в стороны, словно для последнего прощального объятия. Доктор не выдержал, прикрыл веки. На его глазах выступили слезы. И вдруг его слуха коснулись странные звуки. Доктор оглянулся. В углу, обнявшись с громадной куклой, лежала всеобщая любимица, белокурая малютка Гедвига. Под нею натекла лужа крови, но девочка была жива и время от времени стонала. Доктор склонился к ней. Пульс был слабый, на лбу зияла глубокая рана. Доктор окончательно пришел в себя, вновь с удивлением спросил Александра: «Не понимаю, почему здесь такая темень? Быстро зажгите везде свет, надо действовать!» Александр стал зажигать свечи, а свой фонарь поставил на крышку рояля. Бородулин деловито распорядился: «Посветите тут, надо попытаться оказать какую-то помощь Гедвиге. Наталья, принеси мой чемоданчик, там где инструменты и медикаменты». Доктор, осматривая множественные раны на шее, сказал: «Дела плохи, большая потеря крови. Александр, где слуга? Его надо послать в полицию». «Не знаю. Василия нет», — пробормотал тот сквозь слезы. «Крепитесь, Александр. — Пожалуйста, сбегайте сами в полицию, — приказал Бородулин. — А фонарь оставьте здесь. — Мамочка, милая мамочка! — стеная, Александр побрел в участок. Пришла, задыхаясь от быстрых движений, Наталья принесла чемоданчик. Доктор оказывал первую помощь. Сбежавший слуга. Александр, вяло ступая непослушными ногами, вышел на улицу. Он увидал служащих хомовнического завода, возвращающихся со службы. Это были друзья отца — Гаусман, Штерцер и Винтрих. Все они австрийские подданные. Их выписал в Москву Кара старший, ибо они считались пивоварами высокого класса. — Ты что, малыш, такой грустный? — пивовары с недоумением глядели на Александра. Всхлипывая, размазывая слезы по лицу, Александр с трудом проговорил: — Мамочку убили. И сестренок. — Что такое? — изумился Гаусман. — Веди нас в дом. Все толпою валились в спальню. Александр, запинаясь, произнес: — Вот посмотрите, на полу раскидали ассигнации. На трюмо лежали две золотые десятирублевки и исчезли. А вот тут драгоценности и деньги. Александр показал на небольшой сундучок, стоявший возле обитой штофом стены. Пивовары отбросили крышку сундучка. Внутри, заманчиво переливаясь в свете зажженных свечей, лежали бриллианты, кольца с зеленоватыми изумрудами. Были тут и кредитные билеты, 5 закладных листов земельного банка. В этот момент из комнаты Марты появился доктор Бородулин. — Где полиция? — спросил он. — Надо срочно отправить Гедвигу в клинику. — Я приостановил кровотечение. Василий появился? Все пожали плечами. Василий, служивший в доме всего с осени и взятый хозяйкой без рекомендательных писем, куда-то исчез. Бородулин тяжело вздохнул, вновь обратился к своей служанке. — Наталья, беги в полицию. Через несколько минут в доме появились доктор Михайлович и помощник пристава хомовнической полицейской части Холмогоров. Это был изящный человек лет 30, с порывистыми движениями, весь заряженный энергией и неукротимой жаждой деятельности. — Раненую отправить в клинику университета, — коротко распорядился Холмогоров. — Она приходила в себя? Он поднял глаза на Бородулина. — Нет, все время пребывала в забытьи, но несколько раз произносила имя. — Какое? — встрепенулся Холмогоров. — Василий. — Кто такой? Александр вздохнул. — Это наш слуга. У нас он служит недавно. Мамочка взяла его без рекомендации. Он и убил. Юноша вновь разрыдался. — Ясно. Следует принять меры к розыскам слуги-убийцы. Он еще не успел далеко уйти. Поскольку дело архиважное, следует телефонировать самому Лебедеву, посторонним покинуть помещение и дожидаться моих распоряжений в прихожей. — Господин Кара, — опять обратился полицейский к Александру, — вы, пожалуйста, останьтесь, у меня будут вопросы. И вы, господин Бородулин, вместе с вашей служанкой, как понятые. Воровская честь. Холмогоров начал осмотр квартиры. Первым делом направились в небольшую, темную, без дневного освещения, комнатушку Василия, которая располагалась под лестницей. Вся мебель состояла из узкой железной кровати с никелированными набалдашниками, украшавшими изголовье, разломанного шкафа, где лежали старая ситцевая рубаха и залатанные порты, до стола, аккуратно засланного свисавшей краями до пола, прожженной клеенкой. Доктор Михайлович, щеголь и известный покоритель дамских сердец, даже на дела, выезжавший в модных лакированных штиблетах, не снимавший с носа золотого пенсне, приподнял клеенку. Под столом валялся окровавленный массивный колун. — Я так и знал. Холмогоров осторожно взял его в руки. Кровь совсем свежая, вот и волосы прилипли. Затише было, Александр вновь запричитал. — Мамочка, бедная моя мамочка, за что так тебя? Когда осматривали спальню, появился Лебедев. Про этого главного сыщика Москвы ходили легенды. Рассказывали, что однажды он в гордом одиночестве пришел на малину воровскую сходку. В одном из жутких притонов печально знаменитого хитровского рынка на Солянке, в самом разбойничьем трактире каторга, сыщик предстал перед опешившими главарями убийц и беглыми каторжниками. Воры вначале не поверили своим глазам, затем налили нежданному гостю стакан водки. Пить Лебедев отказался. Вместо этого он произнес краткую, но выразительную речь. «Дорогие уважаемые бандюги, в Москву через 3 недели прибывает его императорское величество Николай Александрович. Я отлично знаю о некоторых ваших замыслах. Взять ювелирный магазин Маршака на Мясницкой, очистить магазин готового платья Мандля, что в доме прибылого на Софийке. Хватит или продолжит перечень ваших бандитских наметок? Так вот, мои бесценные уголовники, я мог бы схватить вас на месте преступления, но предлагаю вам уговор. С сего дня и до отбытия государя из Москвы не должно быть никаких происшествий. Первопрестольная должна погрузиться в патриархальную тишину и спокойствие. Ну, как это было, скажем, лет 50 назад, при обер-полицмейстере Иване Дмитриевиче Лужине, царство ему небесное. Я же вас, кормильцев, на месяц оставляю в полном покое. Договорились?» За всех ответил главный бандюга, Васька Обрек. «Мы, конечно, господин Лебедев, вас крепко уважаем, и месяц будем сидеть на дне. Но почему вы называете нас кормильцами?» «А как же», — весело ответил Лебедев. «Если бы вас не было, так я лишился бы работы. Вот и получается, что вы мои кормильцы». «Ха!» — заржали бандюги. «Теперь, Лебедев, мы тебя уважаем еще сильнее. Спи спокойно, в Москве тишина». И слово свое они сдержали, даже на Сухаревском рынке. Куда-то исчезли все щипачи, воры-карманники. Главный сыщик ищет следы. Теперь этот замечательный человек, про которого даже Гелеровский писал, внимательно, не перебивая, выслушал донесение Холмогорова. Тщательно осмотрев место происшествия, задумчиво покачал головой и стал допрашивать Александра. Вопросов было много. Где муж убитый? Когда последний раз видели Василия? Что известно о нем? Где Василий служил прежде? Где Александр находился во время убийства? Когда последний раз до убийства видели орудие преступления, колун, кому он принадлежит? Александр еще раз повторил то, что рассказывал прежде Холмогорову. Его душили рыдания. Наталья тоже, призванная Лебедевым, добавила: «Колун пропал еще осенью». «Именно тогда в доме появился Василий?» «Так точно, ваше благородие, именно. Их мамаша», — она кивнула на Александра, — «все приказывали найти пропажу. А пропажа-то лишь нынче объявилась». И Наталья тихо заплакала, кружевным платочком вытирая глаза и щеки. Вдруг сильно хлопнула входная дверь, и в комнате появился Федор Гаусман, один из пивоваров. Он с порога закричал: «Титова Василия поймали! Убийца весь в крови!» «Где он?» «В трактире Савельева, это за углом. Мои товарищи Винтрих и Штерцер его охраняют, но он и так не убежит». «Почему?» «Очень сильно пьяный, и мы его обыскали. В кармане 2 золотые монеты по 10 рублей. Лебедев кивнул Холмогорову. «Пойдите, разберитесь». Допрос свидетелей продолжался. Дотошней других была допрошена Наталья. Из университетской клиники прибыл доктор Михайлович. Он грустно произнес: «Гедвига Кара, не приходя в сознание, скончалась». Вскоре явился сияющий, довольный собой Холмогоров. «Господин Лебедев, убийца во всем сознался. Это, как я и предполагал с самого начала, слуга Василий Титов. Я его отправил в тюрьму. Зипун, забрызганный кровью, я изъял как вещественное доказательство». «А что я говорил?» Александр Кара аж подпрыгнул от счастья. «Ух, подлый убийца!» Разоблачение. Лебедев устало поднялся со стула, потянулся, медленно повернул голову в сторону Холмогорова и спокойно произнес: «Распорядитесь, чтобы слугу освободили. Он не виновен. Когда протрезвеет, возьмите с него подписку о невыезде. Он нам понадобится как свидетель». «Как освободить? Да он сам мне сказал, но я убил. И что, нельзя, что ли? Такой гнусный циник! Я протестую, я к прокурору!» Лебедев добродушно усмехнулся. «Поберегите нервы. В связи с настоящим делом они вам еще ой как понадобятся. Думаю, — он посмотрел на Александра, — это злодеяние войдет в историю криминалистики». «Почему? Слуга не виновен, — не унимался Холмогоров. «Потому что, когда Наталья закрывала после пациента на замок дверь, слуги Василия в доме уже не было. Оставались трое — доктор Бородулин, Наталья Шевлякова и вот этот!» Лебедев кивнул на Александра, нервно кусавшего ногти. «Но слуга сам признался, убил. Кого? Курицу зарезал, может быть. Но, повторяю, в доме во время убийства его не было. Хватит разговоров!» «Завыл!» — заголосил прыщеватый юнец. Повалился в ноги Лебедеву. Придурковато загундосил. «Простите, дяденька полицейский, я больше никогда не буду. Честное слово, все расскажу, как на духу». «Думаю, не будешь», — грустно покачал головой старый сыщик. «Много негодяев я видел, но такого...» «Эх!» — Лебедев распорядился. «Этого в бутырку. Допросите его сегодня же, Холмогоров. А я поеду посплю. Нас ждет громкое дело. Возмездие». 30 марта 1901 года вместительный Митрофаньевский зал Московского окружного суда был забит до отказа. В коридорах не пройти. Громадная толпа собралась перед входом здания. Началось судебное следствие. Об этом деле писали все московские газеты. В 1903 году отдельным изданием для служебного пользования вышел отчет о суде «Дело А. Кара. Убийство матери и сестер». Приведу из него небольшую выдержку. «Суд идет. Потрудитесь встать!» — раздался голос судебного пристава. Судьи занимают свои кресла. Председательствует Нилус. За пюпитром обвинителя поместился товарищ прокурора Муратов, а на скамье защиты присяжный поверенный Ходосевич. «Введите подсудимого!» Все вытянули головы. Низенькая дверь за решеткой распахнулась и впустила малорослого, тщедушного мальчика с худым и желтым лицом, с едва пробивающейся растительностью усов и бороды. Оглашается обвинительный акт. Мерным, спокойным голосом читает секретарь, и чем дальше читает, тем все сильнее какой-то едва уловимый ропот ужаса проносится в публике, который, затаив дыхание, боится проронить слово. От домашнего вора нет запора. Уверен, что даже самое пылкое воображение не сумеет предугадать причину, по которой юнец решился на лютое дело. 30 марта 1900 года, по иронии судьбы, ровно за год до начала судебного процесса, ученик выпускного 7 класса гимназии Александр Кара впервые отправился на уроки танцев Александра Цармана, солиста Большого театра. Известная в Москве школа помещалась на Смоленском бульваре в доме 51. Количество учеников было строго ограничено, оплата очень высокой. Доступ сюда имели дети только весьма богатых родителей. И вот здесь будущему убийце, партнершей при вальсировании, досталась 18-летняя Клавдия Смирнова. Юнец по уши влюбился в новую знакомую. можно предположить, что начинающая кокетка весьма способствовала зарождению сей страсти. Смирнова всячески заигрывала с Александром, но вольности умело допускала лишь в той дозе, в какой они были необходимы для разжигания интриги. Юноша не пропускал ни одной репетиции. Чтобы Смирнова во время занятий была исключительно его партнершей, подарил ей золотое кольцо с дорогим изумрудом. Подарок был благосклонно принят, и несколько уроков девица танцевала только с новым знакомым. Потом, к ревностным страданиям Александра, она все чаще становилась в пару с другими. Пришлось нести новый подарок — массивный золотой браслет. И вновь они вместе кружились в вальсе, и ухажеру было даже дозволено проводить девицу до дома без лапзаний. Поцелуй при прощании он получил через 2 недели после очередного подношения. Читатель уже догадался, откуда гимназист брал дорогие подарки. Конечно, из сундучка, который хранился в комнате маменьки. Маменька, нежно любившая сына, обвинила в краже кухарку и прогнала ее из дома. Потом, когда кухарка в доме уже не жила, был заподозрен в нечистоплотности племянник со стороны мужа, и ему было прямо заявлено о подозрении. Племянник разругался с родственниками и больше к ним ни ногой. Наконец мамаша случайно уличила сыночка в очередной краже, поплакала, поругала, грозила отцу все рассказать, простила. Сын стал ходить на воровство в родном доме, как печенеги на Русь, регулярно и беспощадно. Мать пыталась прятать ценные вещи подальше. Да разве от домашнего вора убережешься? Никакие запоры не помогут. Стрихнин для... Тем временем события набирали силу. Смирнова после очередного богатого подарка стала приглашать ухажера домой. Ее отец за какие-то коммерческие махинации находился в тюрьме. Однако она говорила: «Папаша в больнице, когда вернется домой, я спрошу его разрешения на брак». Отец из тюрьмы вышел. Ему было запрещено жить в столицах, и пришлось переезжать в городишко Боровск. Там у Смирновых был свой дом. Девица по поводу этого переезда набрала 3 короба, да еще добавила: «Папаша меня хочет отдать замуж не за тебя, за другого. К тому же твои родители никогда не дадут разрешения на наше супружество». «Да, не дадут», — печально вздохнул Александр. — «Отец желает, чтобы я учился в коммерческом институте, а брак, — говорит он, — будет мне мешать».